Богданов, которому приходилось объяснять рядовым партийцам отсутствие первых лиц в партии, Плеханова и Ленина, сначала размахивал почтовыми квитанциями, приглашения рассылали всем, а уж дальше кто приехал, тот приехал. Затем, после того, как студенты к восторгу Ленина сами послали ему приглашение, заявил, что Ленин в философии отстал, не идет в ногу с новыми веяниями и что надо организовать из лекторов и учеников Каприйской школы группу «Вперед», меж тем обращение студентов позволило Ленину не просто ответить отказом, но отказом мотивированным, со ссылками на резолюции пролетарии и разъяснением, что к фракции агентов буржуазии, которая устроила школу на Капри, он отношения не имеет и иметь не хочет. Хотя, разумеется, всегда готов читать лекции рабочим и сам, и вместе с товарищами, не менее компетентными преподавателями, если эти рабочие приедут не на край света, а в Париж. По сути, это была настоящая атака на сепаратистов, атака, уже саморасчетливость которой, очевидно, свидетельствовала о том, что пленных этот человек брать не собирается. Дальше Ленин принимается бомбардировать студентов письмами, наполненными полезными и добрыми советами, как лучше сбежать с проклятого острова. Поскольку доказать рабочим, что их школа нарочно спрятана от партии, в буквальном смысле было сложно, Ленину приходится растолковывать им, что спрятана в том плане, что это самый отдаленный заграничный пункт, укрытый за, так сказать, коралловым рифом транспортной дороговизны. Чтобы объяснить, почему заехать в Париж 8 ученикам дешевле, чем отправить 4 лекторов на Капри, Ленин охотно превращается из идеолога в настоящего бюджет-тревел-гуру, скрупулезно подсчитывая дорожные издержки. Вот как выгодно, а вот как невыгодно, видите-с? В какой-то момент сама любезность он посылает студентам и свою философскую новинку, из которой те, надо полагать, узнают много нового и об идеологическом облике своих преподавателей, и о тех буржуазных идеях, которыми те пичкали своих учеников. Такого рода подарки не способствовали установлению дружеской, теплой рабочей атмосферы. Ленин продолжает публиковать свои мнения относительно происходящего на острове и в периодической печати. Статью про Капри он называет «Ерогинская живопырня», очень обидное сравнение с организованным под присмотром полиции общежитием для крестьянских депутатов Думы, где тех обрабатывали в правительственном духе. В частной же переписке Ленин не утруждает себя излишним остроумием и признается, что третирует как каналий эту банду сволочей и шайку авантюристов, заманивших кое-кого из рабочих в Ерогинскую квартиру. Температура медленно ползла вверх, и в какой-то момент Алексинский, по воспоминаниям одного из студентов, объявил Ленина и Плеханова двумя паразитами, он выразился еще ярче и принципиальнее, которые присосались к пролетарскому телу и рвут его. На острове зрел бунт, усугублявшийся и далекими от политики обстоятельствами. Если богемные знакомые Горького и интеллигенты-преподаватели, приехав к писателю на социалистические пироги, присвистывали и принимались декламировать «Кенс ду дас ланд», «Водица тронан блюен», то рабочих откуда-нибудь из Гусь Хрустального или Усть-Сысольска, часто недавно вышедших из тюрьмы, остров шокировал. Луначарский рассказывает про одного сормовца, который с изумлением разглядывал синие, как синька в корыте, море, скалы, раскаленные от солнца, огромные желтые пятна молочая, растопыренные пальцы колючих кактусов, веера пальм, и, наконец, резюмировал: «Везли-везли нас тысячи верст, и вот привезли на какой-то камушек». Безусловно, им очень нравилось то, куда они попали и как с ними обращаются. Они кивали, когда им объясняли теорию социальной активности и активной социальности. Они не имели ничего против философии труда и объединения. Однако непривычка рабочих к продолжительному отрыву от собственной работы и к заграничной жизни сыграла с ними злую шутку. Они видели, что Горький, хоть и до слез сострадает пролетариату, и сам, несомненно, пролетарского происхождения, живет в роскоши. И даже местные жители шепчут ему вслед с восхищением: «Сеньоры Горьки, Мольтерико, Мольтерико». Да, обладающие изрядным жизненным опытом и вполне сознательные, но при этом нищие и полностью зависимые от своих кураторов, в особенности в бытовых мелочах, молодые люди оказались на острове, кишащим богатыми, нарядно одетыми, наслаждающимися обществом девушек-иностранцами. Они же не целыми днями учились, еще и гуляли. Им хотелось зайти в кафе, прокатиться на фуникулере. И они видели, что есть люди, которым не надо ни слушать лекции, ни работать, а живут они при этом припеваючи. В этом смысле Капри не просто деревня, но аристократический курорт был не лучшим выбором, ошибкой преподавателей. Алексинский и Богданов знали, что Ленин ведет разрушительную работу, и, разумеется, читали ленинское, отчасти пародирующее евангельские послания, письмо ученикам каприйской школы. Однажды Алексинский, услышавший на пляже, как студенты спорят, принялся нападать на одного криптоленинца, назвал его агентом БЦ, присланным на Капри Лениным нарочно, чтобы стучать и разлагать студентов. Этот конфликт не прошел даром. Пятеро написали Ленину письмо, каждая строчка которого звучала музыкой для ушей адресата. «С этой надежды получить знания и приехать на места работниками, мы жили здесь, на маленьком, проклятом, полном темных дел острове. Здесь не школа, а место фабрикации новых фракционеров. Что нам делать?» Детали этой истории стали известны благодаря тому, что один из подписантов был агент Пелагея, копировавший переписку для охранки. Жалобщиков, доносчиков исключили и с позором посадили на лодку, идущую на материк, скатертью дорога. Богданов извлечет жестокие уроки из всей этой ситуации и в ходе следующей попытки в 1909 году в Болонье проявит достаточно решительности, чтобы перлюстрировать почту своих студентов и просматривать отправленные ими послания на предмет неразглашения тайн и невступления в заговор против школы с нежелательными лицами. Любопытно, что многие воспоминания о Капри назывались, как у И.И. Панкратова, «В Париж к Ленину». То есть Капри задним числом превратился в ловушку на маршруте ложного объезда, устроенного Богдановым, проделки Фикса, при том, что существовала столбовая дорога к Ленину в Париж. Богданов был замечательным политиком, но еще больше, чем политиком, энтузиастом-революционером, бескорыстным экспериментатором. Каприйская школа служила для него чем-то вроде оранжереи, где планировалось в сжатые сроки вырастить из семян гигантские растения, которые затем развратят русскую почву. Другие преподаватели изначально были настроены более скептически. Алексинский, например, сомневался, что можно искусственно вырастить сознательного рабочего, и предупреждал о том, что в лучшем случае из людей будут получаться скороспелые приматы. И, в сущности, проект Каприйской школы закончился для махистов, если не катастрофой. Оставшиеся студенты подписали открытое контрписьмо в защиту лекторов и доучивались совсем уж в тесном кругу, то скандалом. «Предатели», в кавычках, не просто выехали к Ленину в Париж, но заявили в печати, что их таки заманили на остров, не объявив, что собираются пичкать буржуазными ересями. Особенную убедительность этим декларациям придавало участие формального лидера и закоперщика всего проекта со школой, уральского рабочего Михаила Вилонова. Именно он отбирал рабочих для поездки и от Ленина воротил нос, а затем сам оказался слабым звеном, перебежчиком и увел товарища к Ленину. Все, кто знал его, характеризовали его с самой лучшей стороны, кроме разве что М.Ф. Андреевой, которая как раз издевалась над ним, время от времени лишая карманных денег на фуникулер, нужный ему туберкулезнику, чтобы принимать солнечные ванны внизу на пляже, а вот Горький сам на свои деньги покупал ему лекарства. Благодаря Ленину он едва не станет членом ЦК. Ленин трогательно заботился о нем, устроил его в санатории в Давосе и все надеялся, что тот успеет завершить свою философскую книгу. Не удалось. Вилонов умер от туберкулеза. Это была досадная потеря, но в 1909-м Ленин имел все основания торжествовать. Его атака на островитян с парижского плацдарма оказалась успешной, школа развалилась. Предпочитающий изъясняться поэтическими образами, Богданов так объяснил произошедшее. Старый мир, который не мог примириться с тем, что в его среде зародилось и живет учение, неподвластное его року, сотворил вампира по внешнему образу и подобию своего врага и послал его бороться против молодой жизни. Имя этому призраку — абсолютный марксизм, который не дает пролетарской мысли развиваться. Воевать с вампиром, внешний облик которого слишком легко себе представить, Богданов собирался традиционными средствами — голову долой и осиновый кол в сердце. Из всех пунктов ленинского маршрута Капри в наименьшей степени похож на ленинское место. Каприйский момент — не просто смещение объекта на крайнюю южную точку условного ленинского континента, но и странное выпадение его из ассоциирующегося с ним северного климатически-ландшафтного контекста. Славяно-татарско-финно-угорский антропологический тип, он действительно, прав Богданов, выглядит среди этого средиземноморского пейзажа вампиром, угодившим под солнечный свет. По словам Горького, запомнившие смех Ленина рыбаки долго еще потом интересовались у него, как там живет сеньор Дринь-Дринь, царь не схватит его, нет? Не схватил, какое там, руки короткие. И летом 1910-го им самим удалось убедиться в этом. Ленин вернулся к Горькому на Капри. Вряд ли для того, чтобы сплясать на дымящихся руинах каприйской школы, хотя невидимые развалины этой разрушенной Лениным институции такая же каприйская достопримечательность, как сохранившийся не сильно лучше дворец Тиберия. Касательно этого второго двухнедельного визита единодушны были даже советские биографы. Отпуск в чистом виде. Ленин поднимается на зловещий Везувий, Горький обычно цитировал приезжим Гёте, «адская вершина посреди рая», осматривает Помпеи, наслаждается замечательной инфраструктурой для пеших прогулок, загорает, купается. В маленькой железной двери в стене можно найти странные влажные фантазии Катаева, описывающего, как Ленин стягивал с себя штаны и барахтался в морских волнах, демонстрируя пустынным форальоне свое золотистое тело. Частная жизнь, ну что за ней подсматривать? Муниципалитет Капри — территория, позволяющая устроиться таким образом, чтобы частная жизнь оказалась надежно ограждена от каких-либо вторжений или даже пересечений с общественной. Здесь и церквей-то кажется меньше, чем в прочей Италии, и уж тем более отсутствует какая-либо монументальная пропаганда, ну, разве что какая-нибудь временная инсталляция на площади. Тем сильнее ошарашивает, что в самом шикарном месте острова, между садами Августа и тропой Виакруп, под боком у первой Горьковской виллы, обнаруживается ни много ни мало памятник Ленину. Массивная, из бетона, трехгранная, будто распиленная поперечно на три части и затем вновь восстановленная стела. Вторая средняя часть как бы прокрутилась вокруг своей оси дальше, чем верхняя и нижняя. На ней медальон с Лениным и надпись «А. Ленин Капри. Капри Ленину». Очень простой и замечательный памятник, будто кто-то страшно большой, как колосс Гои, пытался воспользоваться этим рычагом, чтобы перевернуть мир, и от усилия рукоятка сама скрутилась посередине, но не отломалась. Стоит, ждет следующей попытки. Наткнуться на ленинскую площадку можно разве что случайно. Это своего рода потайной карман. Особенно здорово оказаться здесь ночью, когда выход на Крупову дорогу перекрыт, и к памятнику можно проникнуть только кружным путем, не подняться, а наоборот спуститься по неосвещенным тропинкам и лесенкам от верхней виллы Круп. Подсветки нет, но площадка маленькая, и если выключить телефонный фонарик и посмотреть на небо, то кажется, что среди звезд висит марсианский Этеронеф, хотя что ему тут делать после 1908-го? Темно, но с площадки видишь, как будто весь Неаполитанский залив, все Теренское море, весь мир, всю географию и всю ленинскую биографию, судьбу. Связь феномена Ленина с географией косвенно отмечена еще Каменевым в 1924 году в «Некрологе». Ученик и коллега замечает, видимо, риторически, желая подчеркнуть масштаб явления, что великий мятежник родился на берегах Волги, на стыке между Европой и Азией, и если верить в существование некой структурной закономерности, вообще-то это эвфемизм для слова «судьба», которая определяет вектор развития той или иной территории, то это замечание глубже, чем кажется. Ленин не просто родился на этом стыке, он порождение этого стыка, этой географии, инструмент ее. Ко второй половине XIX века Россия оставалась континентальным пространством с азиатской, в широком смысле, системой управления и недостаточно, по современным меркам, освоенными ресурсами. Меж тем, Северная Европа и Америка совершили рывок в развитии производительных сил и настолько успешную модернизацию системы управления, что это позволяло им эксплуатировать прочие регионы. Теоретически новые технологии позволяли и России полнее освоить свою и прилегающие территории, но государства Романовых, управлявших этими пространствами и народами в Центральной и Восточной Европе и Азии, модернизировалось медленнее, чем требовалось. Поэтому начало терять свои позиции в мире и слабеть изнутри. У него оказалось недостаточно сил, чтобы сохранить целостность их территории, а только будучи целостной, она и может использоваться достаточно эффективно, чтобы не проиграть глобальную конкуренцию. Здесь должны были возникнуть новые институты. Только обновление административной системы могло запустить устойчивый рост производительности труда, пусть даже обновление не мгновенное, а растянутое на несколько десятков лет. Нужно было запустить инновационные процессы, отказаться от адаптации старых элит, индокретинировать в сознании общества новые мифы об идеальном устройстве, модернизировать бюрократическую машину, применить созидательное разрушение, измениться, чтобы выжить. Так пространство, Маркс называл это дух, дух строит философские системы в мозгу философов, породило Ленина, существо, которое, овладев марксистской наукой, нашло способ взять континент за горло, начало трясти его и перевернуло с ног на голову. Потому что только так его и можно было уберечь от гораздо большей катастрофы. В этом смысле появление Ленина было, можно сказать, предопределено. И, пожалуй, если бы сам он почему-либо отказался от этой работы, то для нее нашелся бы какой-то другой исполнитель в диапазоне от Столыпина до Керенского. Сама территория, география и этнос, управляющие географией, должны были породить силу, которая сумела бы проапдейдить сложившееся положение дел, подтянуть его. Видимо, для этого континентального пространства подходил отлично от европейского способ модернизации сверху, принудительный, догоняющий, связанный с большими демографическими, политическими и экономическими издержками. Ленин, получается, несмотря на то, что сам полагал себя реформатором-марксистом, по сути, временный псевдоним безымянных географически-исторических сил, которые генерируют Ленина. В этом смысле абсолютно точным является восприятие Ленина крестьянами, зафиксированное Есениным в Анне Снегиной. «Кто такое Ленин?» — спрашивают они лирического героя. «Кто-кто? Инструмент». В пользу этой версии говорит тот факт, что Ленин после 1917 года делал то, что никогда не предполагал делать. Однако, оказавшись в конкретных обстоятельствах, понимал, что истинность конкретной позиции заставляет прибегать его именно к таким противоречащим абстрактным истинным решениям. Отсюда и ирония истории, которая так жестоко посмеялась над ним. Он-то намеревался создать условия для отмирания государства, упразднить его, а ему пришлось стать его агентом, сохранять его, модернизировать и укреплять. Он полагал, что сам по своей воле меняет мир, а на самом деле эта история вытащила его за шиворот из зеркального переулка в Цюрихе, запихнула в поезд в апреле 1917-го, выгнала на улицу вечером 24 октября, заставила заключить Брестский мир и открыть ГУМ вместо складов реквизированных продуктов. А потом, когда он все наладил и даже воссоздал империю, отшвырнула за ненадобностью, так? Или все же нет, это он сломал историю об колено? И хотя потом, когда в 1922-м его самого скрутило, открытый перелом затянулся кожей, но кость, хребет, судьба, география перестали быть цельными, и история пошла по-другому. И тогда какими бы кавычками, какими бы скептическими улыбочками не оформляли слово «Ленин», мы все-таки уже прошли точку невозврата, и однажды окажемся-таки в другом мире, где не будет ни рабочих, ни крестьян, ни буржуазии, ни вообще государства, а только, как их там в государстве и революции, творческие люди, занимающиеся творческим трудом. Вот вопрос вопросов, годится ли Ленин лишь для того, чтобы иллюстрировать своей поразительной биографией мысль о том, что история способна на иронию, или история, как Надежда Константиновна Крупская, да, относится к нему, в умному философу, с заметной иронией, но все же подчинилась ему, отдалась, признала, что он был лучшим. Смел и отважен, как закончила свои мемуары о нем Н.К. Сейчас тема «Красного капли» не то что под запретом, но задвинута в кусты, маргинализована. Никто не привозит туристов к ленинской стеле, никто не рассказывает про Капри как истинный мавзолей, про образ коммунистического Марса, временную столицу утопического большевизма и поле битвы за материализм, где Ленин одержал победу над сепаратистами. Разумеется, мэрия старается привлекать на остров туристов, но цивилизованных, а не каких-нибудь хунвейбинов. Капри позиционируется, достаточно прогуляться от Квисисана до Пьяцетты, и про будущее все ясно, ну какой там коммунизм, какой там Ленин? Как самое стабильное, предсказуемое, прогнозируемое место на Земле, место, обладающее исключительно ценным прошлым, чье будущее, по сути, тоже лежит в прошлом, крепко-накрепко связано с ним. Это пронизанное токами античности пространство, которое все больше и больше аккумулирует энергию и инерцию старины. Как написанная давным-давно картина, ценность которой увеличивается с каждым годом. Почаще проверяйте, достаточно ли толстое над ней стекло, и не волнуйтесь о будущем. Точно так же музеифицирован, маргинализирован и сдан в утиль сам Ленин. Вчерашний день, было и прошло. Революция и затем советская власть – самое крупное историческое событие на планете, пока ничем не перебитое. Пусть даже и так. История воспользовалась Лениным, а теперь спасибо, достаточно. Надо идти дальше. И все же каприйская стела Капри Ленину, пусть на отшибе, мало кому ведомая, торчит, существует, свидетельствует осознают это толпы на пьяцете или нет, остров изменился после двух визитов Ленина, которые, как ни крути, последнее крупное историческое событие на острове. Что там говорит диалектический анализ? Каковы шансы на то, что со временем Капри превратится в Богдановскую Красную Звезду, или, что существеннее, например, для Ленина и Советской России после 1917-го, когда там в Америке, Великобритании и Италии произойдет пролетарская революция? По логике обывателя, никогда. Островитяне не такие дураки, чтобы отказываться от 4 миллионов туристов в год, а у американской и европейской буржуазии достаточно накоплений, чтобы надежно коррумпировать свой пролетариат. По логике марксизма, Везувий остается действующим вулканом, а технологический прогресс при капитализме подразумевает ротацию элит и неизбежность кризисов. Кризисы и извержения заставляют людей менять свои привычки, например, усиливать существующую эксплуатацию, ограничивать друг друга в политических правах, прибегать к силе, чтобы сохранить привычный уровень доходов. Географическая изолированность острова может привлекать сюда туристов, а может и террористов, любящих такого рода пространство-ловушки. Не говоря уже о том, что нет ничего невозможного в том, что, как в конце XIX века, неожиданно обнаружили, что материя состоит из атомов, а те из электронов и так далее, под одним из лимонных деревьев в один прекрасный день найдут, например, нефть. И так исторически неизбежные процессы тогда еще более ускорятся. Будущее здесь может быть совсем не таким, каким мы его по-обывательски, без диалектики, прогнозируем. Например, мы увидим Капри, застроенным небоскребами или пирамидами, или вместо бутиков мастерскими фаланстерами, в которых трудится преодолевший свою политическую ущербность пролетариат, автоматизировавший массовое производство и превратившийся в сообщество творческих людей, как в «Красной звезде» и как в «Государстве революции». Можно смеяться над такими прогнозами сколько угодно, но в конце концов, благодаря тому, что здесь происходило 100 лет назад, у Капри уже есть опыт ломки всех известных общественных законов, всех географических детерминизмов, всех непреложных структурных закономерностей. И если все это может произойти с Капри, даже с Капри, то почему не может и со всем остальным миром? Попробуйте взглянуть на Землю огромными глазами богдановских марсиан. С берега доносятся смех и визги, из ресторана по соседству фортепианные наигрыши. Остров по-прежнему полон звуков. Стелла мерцает в темноте, будто она не из бетона, а из загадочного марсианского камня. И, как знать, возможно, как раз этот колышек и держит собой палатку, укрывающую наш очарованный остров от бурь, которые абсолютно неизбежны.